Глава 16. Таким образом, очевидно, что давно назрела необходимость не только в реконструкции старых, но и в создании новых современных заводов. Совокупная производительная мощность существующих не способна в полной мере удовлетворить нужды армии, не говоря уже о перевооружении. Производство как винтовок, так и пулеметов, артиллерийских установок, патронов и снарядов категорическим образом недостаточно. В настоящий момент едва-едва удовлетворяются текущие запросы, не говоря уже о чем-то большем. Вместе с тем, нельзя отрицать, что в последние годы внешнеполитическая обстановка становится все более напряженной, что в свою очередь внушает тревогу. Из письма великого князя Романова Н.А. к его императорскому величеству. «Идут двое с револьверами. У одного или бомба, или что-то похожее. Круглое и ярко светится. Малый подрывной», — сознанием говорит мальчонка. «Как его? Точно, Сережа. Что за он?» — уточняю, раздумывая, как эту пакость убрать. «Если яркий, то только-только активировали. В активном состоянии держится около получаса. Потом начинается самопроизвольный распад по медленному типу. Это как?» «Это просто гаснет, а вот если кинуть, то будет по-быстрому. Бахнет. Взрыв, значит. Сильно?» «Малый подрывной при столкновении пробивает стандартную броню». «Ни о чем не говорит. Но то, что приложит нас хорошо, это я понял. У нас ни стандартной, никакой другой брони нет. То есть падать этой штуки нельзя. Все дело в контактах. Тот, кто заряд держит, на ладони крепит стабилизирующую пластину. При отрыве от нее цепи начинают саморазрушаться, выплескивая всю внутреннюю энергию вовне. Экзотермическая реакция». Я дернул тень, но на предложение сожрать шарик та ответила негодующим шипением. Причем я уловил, что она с куда большей радостью сожрала бы человека, который этот шарик нес. «Понимаю, но пока нельзя. Пластина упадет, бахнет, и хрен его знает, как далеко. Заденет ли нас, Матрёну или еще кого, а есть ли у него в сумке и другие, не бахнут ли следом. Так что надо как-то иначе, хитрее. А они идут, идут». «Где эти?» — срывается средний. Он нервозен и то и дело головой крутит, то ли присутствие тени ощущает, то ли сама по себе обстановочка напряженная. «Они точно тут?» «Точно, семью везли. Возьмем щенков, тогда и эти отступят». Стало быть, не случайно в вагон попали, и прятаться всем смысла нет. «Думай, думай, думай, Громов! Если им нужны дети, то нужны живыми, значит, стрелять не будут. Взрывать тоже не должны. Чтоб вас...» «Ты Сергей, верно?» Мальчишка кивает. «Они ищут детей. Думаю, тебя и сестру убивать не станут. Во всяком случае, сразу. И заодно уж ясно, что обе группы действовали независимо друг от друга. Иначе эти знали бы про болезнь. Нужно обезвредить этого с артефактом. Не знаешь, случайно как?» «Знаю. Необходимо дестабилизировать центральную цепь, но не резким размыканием, а организовав постепенное увеличение внутреннего давления». «Тебе сколько лет?» 8. Я просто хочу быть артефактором». «Понятно. А чтоб попроще?» «Дарник нужен, который сможет постепенно вливать свою энергию, а та будет распирать цепи изнутри. Это усилит естественный распад, а резкий разрыв приведет к взрыву». «Так, я не дарник. Генерал лежит, не шевелится. Я охотник», — говорю это, наблюдая за троицей, которая приближается. «Еще одно купе, а мы следующее. Твоя сила подойдет даже лучше», — чуть подумав, ответил Сергей. «Она естественный антагонист». «Что-то я рядом с этим генеральским внуком начинаю себя ущербно чувствовать. Следовательно, процессы деструкции пойдут быстро. Только поток должен быть тонким. Надеюсь, ты хорошо контролируешь свой дар». «Надейся. «Я в целом только-только разбираться начал. Но если не сам, то, глядишь, и выйдет чего». Тень заворчала. Она следовала за троицей по пятам и все же выпустила тонюсенькую нить, которая воткнулась в шар. Тот зашкварчал, дернулся, а с ним и человек этот шар державший. «Стой!» — крикнул он нервически, и вся троица остановилась. «Вот так! А сила уходила! Больно!» Я забирал боль себе, заставляя тень тянуть обжигающую неприятную силу, заменяя ее своей. Она чем-то походила на ту, которой с нами поделился синотник, разве что... Да, та перец, а это скорее кислота. Ничего, гастрит потом полечим. Я разрешу тени сожрать кого-нибудь опасного, а с совестью своей разберусь позже, чай не впервой. Что-то... «Не так!» «Рванет?» Темноусый тип отступил на шаг. «Не знаю. Кинь!» «Нет, вроде показалось нормально». «А чего вы хотите от жидовских поделок?» «Вот не надо, Гойцман дело знает, никогда еще не подводил. Но надо поспешать, слышите? Тихо становится». «Залегли, падлы, запечатали вагоны, залегли. А я говорил!» Встрял молчавший до того третий. «Говорил, что есть стукач. Есть, иначе откуда бы? Может, просто они не такие тупые, как вам бы хотелось. Идем!» Шаги были слышны и без тени. Дверь отъехала в сторону, пропуская верзилу в кожанке. Здоровый, однако, и с револьвером. «Здравствуйте, детишки!» Он расплылся дружелюбной щербатой улыбкой. «А вы у нас кто будете?» «Я Сергей Аполлоныч Пушкин-Савичев», – произнес это Серега, расправив тощие плечи. «С кем имею честь беседовать?» И главное, тон взрослый, холодный такой, надменный даже. Только на этих не повлиял. «Нашли свинец! Ишь ты! Сразу видать, породистый щенок! А это у нас...» «Стой!» Мелкий снова перехватил руку с револьвером, которая начала опускаться, явно намереваясь оборвать жизненный путь генерала. «Ты что, сдурел? Радуйся, что в отключке! Бери щенка и ходу!» «А это кто?» «Мои адъютанты!» «Охренеть, нас повысили! Или наоборот опустили? Не пойму!» «Адъютанты! Подъем, адъютанты! Вперед, вперед!» «А сестра твоя где, мальчик?» Ласково осведомился мелкий. «Понятия не имею. Сиси была осмотрена и матушкой, когда случилось нападение. Наверх мы старались не смотреть. Это там дома мне как-то сказали, что люди в целом редко смотрят наверх. То ли биологически, то ли еще как. Вот и эти скользнули взглядами по купе, но ничего-то не обнаружили. Так и знал, что толстуха наврала. Плевать, некогда возвращаться. Хватит и этих. Кастрат у нас известный чистоплюй и не станет рисковать репутацией. Не из-за золотишка. Пошли, вперед!» И меня, схватив за шею, просто вышвырнули в коридор. «Да куда же вы?» — возмутился Метелька. «Он сам не дойдет. Видите, пораненный!» Он подсунул плечо под Серегу. «А интересное у Алексея Михайловича прозвище, однако. Ладно, не о том думаешь, Громов. Шарик вон не рассыпается. Пыхтит, потрескивает, а если чуть нажим усилить...» Тень возмутилась, но послушно потянула. «Ну да, уже не кислота, а скорее ощущение, будто пьешь тухлую воду, в которую от щедрот душевных сыпанули горсть красного перца. Что-то не так. Тебе с самого начала все не так». Ледяные пальцы сдавили шею. «Больно, а ногти не стриженные, в кожу впиваются. Главное, чувствую их, и что кожу вот-вот порвут. Топай, пока время не вышло. Сколько еще продержится?» «Так должен минут 20 держать, но как-то свечение неравномерное. Вернешься и выскажешь. А ты не стой, двигай давай. И ты тоже, пока цел, адъютанты хреновы». Слова террорист-экспроприатор подкрепил тычком в спину, от которого Серега растянулся бы на полу, но Метелька удержал и сам зыркнул, явно примиряясь. «Следи за ними!» Я и сам ощущал нестабильность этого малого взрывного. Прямо даже видел тонкие ниточки, что переплелись друг с другом в прикосновении, рождая желто-красное свечение. Где-то они были тоньше, где-то толще. Местами на некоторых вовсе появлялись узелки, и тогда свечение делалось прерывистым. Моя сила разъедала нити по всей их длине, а энергию я поглощал. И оставалось уже немного. Так, надо глубже направить в самое ядро, а вот наружные, наоборот, не трогать. Если что, осушим их одним глотком. Ну, изжога, конечно, штука неприятная, но взрыв всяко неприятнее. А этот тип не должен заподозрить. Может, у него еще пяток снарядов имеется. Так что тянем. И тень соглашается, разделяя жгут своей силы на части, а те ввинчиваются вглубь ядра туда, где нити лежат довольно плотно. Обжигают, чтобы их... «Оба! А это у нас кто? Это ж у нас сам... Сталь, ты поглянь!» Я выныриваю. Купе. Дверь и террористы, Еремеем упакованные, лежат аккуратно, ровно, пасти заткнуты и без сознания. Ну, кроме покойника, через которого эти вот переступили спокойно. И вот дальше делать что будут?» Как-то вот не спешат помощь братьям по оружию оказывать. Усатый Иван задумался ненадолго, потом усмехнулся и, подняв револьвер, нажал на спусковой крючок. Выстрел бахнул глухо, завоняло порохом и снова бахнуло. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Какая только хрень в голову не придет. Нервы Громов, нервы беречь надо. «Чего? Ты чего? Чего творишь?» – пролепетал этот с артефактом, пятясь, и явно сдерживаясь, чтобы не перекреститься. Может, и перекрестился бы, да огненный шар на ладони помогал сдерживать души прекрасные порывы. «Это не я. Это кровавые псы империализма устроили казнь без суда и следствия. Еще два выстрела». Тень урчит возмущенно, потому что серые тени уходящих жизней ей куда интереснее остатков жгучего заряда. Теперь точно не отмоется. Жаль, камеры нет. Засняли бы. Но а если кто узнает? Откуда? Вы ведь не скажете, мальчики. Это уже нам. И улыбочка такая же, как у Лизоньки, мир ее праху. Или как там говорят... Главное, что по улыбке это ясно, живыми нас не отпустят. «Эй!» – меня дергают, выставляя между террористом и Лаврушиным, который вполз в вагон, зажимая рукой дыру в ноге. Кровь красная. Нет, цвета я бы хотел видеть, но вот как-то не столь однообразно, что ли. Взгляд у Лавра шальной, но он останавливается. «Поговорим?» предлагает террорист, силой вдавливая в мою башку револьвер. Вот ведь люди. Второй раз за день, и никаких угрызений совести. Ладно, там внутри шара уже почти пусто, да и внешняя оболочка держится на волоске. Причем я как-то умудрился этот волосок перехватить. И теперь стоит дернуть, и все обвалится. Взрыва не будет. Ну, глобального точно, а вот герою, который с магической херней балуется, может руку-то и оторвать. Но я по этому поводу точно страдать не стану. Тварь ты, Искра. Узнал, стало быть. Сбежал, стало быть, в тон ему ответил Лаврушин. И чего тебе, Искра, на каторге-то не сиделась? «За нынешние дела, сам знаешь, виселица, то и вовсе в монастырь какой пойдешь, на опыты. Так чтобы повесить, сперва поймать надобно, потом приговорить. Господа присяжные, они же ж добрые, глядишь, и войдут в положение, проникнутся. Ты лучше с вагона-то защиту сними. И рад бы, но...» Лаврушин руку убрал и о стену оперся, оставив на ней яркий отпечаток. «Это не в моем ведении. Алексей Михайлович лично занимался». «Так зови его сюда. Может, вы...» «Нет, Лавр, мы вот туточки постоим с детишками, а то ж там на улице ветрено, застудятся еще, и пули свистят опять же, глядишь, и свистнет какая не так да не туда. Ты, главное, поспешай, скажи, чтоб защиту с вагона убрали, видишь, я даже разоружаться не требую, так хватит, если вы вон отступите, вон к третьему классу, и там постойте, пока мы туда-сюда, мы ж с пониманием, скоренько управимся». И давит на револьвер. Это к мне дырку в черепе продавит совсем. А чтоб сговорчивый был, то... Сугроб, отрежь мальцу палец. Давай без этого. Лавр попытался разогнуться. Я тебя и без того знаю. Так оно быстрее пойдет с переговорами. А вздумайте лезть, так мне их пристрелить. В этот момент с тихим хлопком погасла огненная сфера, и тень виновато икнула, мол... «Само оно так получилось!» «Ой!» – прозвучало растерянное. Револьвер от головы убрался, точнее, чутко отодвинулся, и этой малости хватило, чтобы пнуть державшего меня урода в колено. «А чё? Ботинки нам Еремей хорошие справил!» И револьверчик его в руку сам лег. Завопил тот другой, которому метелька в бочину ножа вогнал, и тоже с размаху от души. «Я!» Револьвер в моей руке коротко рявкнул. Злой и верткий, и руки у меня слабые, едва удержал. А пуля... Нет, хорошо вошла под нижнюю челюсть, хотя целился я в плечо. Но челюсть надежнее. «Сука! Напал!» — заорал Лавр, пытаясь выцелить того метелькою подраненного, который не собирался помирать, но быстро спохватился и Серегу за руку цапнул к себе, подтаскивая. Мужичок с артефактами попятился, а потом, развернувшись, опрометью бросился прочь. «Пускай! Фас!» — сказал я тени, указав на урода за Серегиной спиной. И эту команду она выполнила с удовольствием. Тень рванула с легкостью, меняя план мира, выливаясь этакой густой кромешной чернотой, которая обволокла, облепила террориста, и пальцы его разжались. А метелька дернул Серегу на себя. Хриплый вопль стих. «Сила, чтоб тебя штырит же! Конкретно так штырит, аж дыхание перебивает вон! Что за...» Лавр опускает пистолет и пристаняется к стене. «Ну, Еремей, волкодлак, ну да, и щенки у него волкодлачьей породы!» Правда, сказано это было с облегчением. «И второго догони, — велел я тени, — только давай не до смерти, его ж допросить надо будет, да?» Лавр кивнул. Тень, выплюнув сгусток крови, который сполз по стене, развернулась и бросилась вдогонку. И догнала, что характерно. А чё ж не догнать? Тот убегавший от покойника споткнулся и ухнул. Ну а дальше тень его клювом и по макушке приложила. Силы тоже урвала, но не крепко. Надо будет спеленать, что ли, а то нехорошо. «Где девочка?» Лавр на ногах держался с трудом. «Там», — я махнул в коридор, — «в вагоне, с генералом оставили». «Он как?» «В отключке пока. Вам может ногу перевязать». «Да не стоит. Крови немного, а пулю один хрен потом вытаскивать. Не впервой. В отключке это хорошо». «Почему?» «Потому что не хватало нам тут только...» Договорить Лавр не успел. Вагон вдруг содрогнулся и так, что тень бросила лежащего террориста, юркнув ко мне под ноги. «Очнулся», — мрачно сказал Лавр, убирая револьвер. «Вот теперь точно жопа».